сбежавшая. Жанна росла в доме, где всегда пахло выпечкой, свежей травой, садом и теплом. Отец был строгим, но любящим. Он редко говорил много, но каждый взгляд его был полон заботы. Он верил в Бога и учил дочь простым истинам — не держать зла, не завидовать, не врать, помогать тем, кто слабее. «Запомни, Жанна», — говорил он, поправляя ей косу, — «люди часто ошибаются, но любовь все покрывает». Когда сердце горит любовью, она сильнее любого зла. Жанна слушала его, кивала и улыбалась. Мать была мягкой, нежной, словно утренний хлеб, и еще теплой от печи. Она пела, когда готовила, и ее песни вплетались в детство Жанны, становясь чем-то вроде тихой молитвы. Детство было золотым. Жанна мечтала о любви, верила, что однажды встретит того, кто возьмет ее за руку, как отец когда-то взял маму, и поведет по жизни. Алексей ворвался в ее жизнь, словно порыв ветра. Он был не таким, как другие, высокий, уверенный, с сильным взглядом и легкой усмешкой. Когда он впервые заговорил с Жанной на городской площади, она растерялась. «Ты всегда так серьезно смотришь?» — спросил он. «А ты всегда так нагло улыбаешься?» — ответила она. С этого началось их знакомство. Он был настойчив, приносил цветы, писал короткие записки, которые тайком передавал через ее подругу. Через год они поженились. Сначала их жизнь оказалась настоящей сказкой. Алексей снял небольшую квартиру, солнечная кухня и узкая спальня, где утренний свет падал прямо на кровать. Они смеялись над глупыми мелочами, готовили вместе ужины. Иногда ссорились из-за соли в супе, но мирились быстро, с поцелуями и шутками. Жанна любила его, смотрела на него глазами девочки, которая всегда ждала принца. Ей казалось, что ничего плохого с ними не может случиться. Когда она узнала о беременности, Алексей был счастлив. Он носил ее на руках, обустраивал детскую, выбирал игрушки. Жанна смотрела на него и думала, вот она семья, настоящая. После рождения Тимофея что-то стало меняться. Алексей много работал, часто уставал и раздражался. Он все чаще задерживался с друзьями, приходил поздно. «Ты все время с ребенком даже не смотришь на меня», — однажды сказал он. «А ты попробуй сам не спать ночами», — устало ответила Жанна. Эти мелкие ссоры копились. Жанна старалась быть мягкой, прощать, но внутри появлялся холод. Иногда она сидела ночью возле кроватки сына, гладила его темные волосы и шептала: «Господи, помоги нам, а!» Она не рассказывала Алексею о своих страхах, он тоже молчал. Их любовь будто растворялась в суете, одиночество в браке. Так прошло 2 года. Алексей стал еще реже бывать дома. Вечера, которые когда-то были наполнены разговорами и мечтами, превратились в молчание. Жанна пыталась что-то исправить, готовила любимые блюда мужа, покупала новые платья, даже предлагала устроить семейную прогулку, но он лишь отмахивался. «Потом я устал». Она чувствовала себя ненужной. Иногда сидела на кухне, обнимая кружку горячего чая, и думала: как же вернуть их прежнюю теплоту? Все изменилось в один вечер. Алексей не пришел домой. Ночь тянулась, как вечность. А утром он вернулся, чужой, отстраненный. В его глазах Жанна увидела то, чего боялась — равнодушие. «Нам надо поговорить», — сказал он. Эти слова стали началом конца. Он ушел через неделю, сказал, что так будет лучше. Жанна осталась с Тимофеем на руках в пустой квартире, где пахло его одеколоном, но уже не было его смеха. Жанна все же не сдавалась. Работала на двух работах, утром шила детскую одежду, вечером помогала в кафе. Ночами сидела с сыном, читая ему сказки и тихо молясь. «Господи, дай мне сил!» Она стала сильнее, сильнее, чем думала. И в этой тишине, где больше не было мужа, Жанна впервые почувствовала — Бог рядом, даже если она его не видит. После того, как Алексей ушел, в квартире стало непривычно тихо. Не просто тишина, а такая, будто кто-то вынул из воздуха все звуки и эмоции, оставив лишь пустое эхо воспоминаний. Поначалу Жанна ждала. Не звонила ему, не писала, но где-то внутри теплилась мысль — вернется. Но он не вернулся. Сначала она не плакала. Как будто даже слезы испугались этой пустоты. Просто сидела по ночам на кухне, слушала, как тикали дешевые пластиковые часы над холодильником, и гладила рукой скатерть, будто ища под пальцами утешение. Сын стал ее якорем. Ему было 2,5, когда все рухнуло. Он говорил еще коряво, но уже чувствовал, когда мама грустная. «Мам, не плачь!» — говорил он, прижимаясь к ее коленям. «Я тут!» Эти слова каждый раз срезали сердце. Он не знал, что за ее спиной горы боли и страха. Он просто был. Маленький, живой, с глазами, в которых Жанна видела себя. Ту самую маленькую, которая верила, что добро всегда возвращается. Сначала было тяжело, очень. Алексей перестал платить алименты уже через месяц. Просто исчез. Телефон не отвечал. Жанна обращалась в социальные службы, оформляя пособие, бегала по учреждениям, как по пустыне, надеясь найти глоток помощи. Днем она шила на старой машинке одежду, иногда под заказ, а чаще для магазина секонд-хенд, куда сдавала вещи на продажу. Ночами подрабатывала уборщицей и в аптеке. В 4 утра возвращалась, укладывалась на край дивана, чтобы к 7 снова встать и приготовить Тимофею завтрак. Они жили скромно, очень. Иногда, чтобы не тратить деньги на свет, сидели при свечке. «Это романтично, мам?» — спрашивал сын. «Это как в сказке», — улыбалась она в ответ. «Представь, что мы в домике в лесу». Он смеялся, а потом тихо спрашивал. «А папа, он далеко?» Жанна замолкала, глотала горечь. «Он просто ушел». Зимой Тимофей заболел. Сначала это была просто простуда, потом высокой стала температура, а потом началась пневмония. Жанна бегала по врачам, носила сына на руках, сидела ночами у больничной койки. Все было как в кошмаре. Капельницы, сиропы, сонливость сына, слабость. Деньги уходили, силы тоже. Однажды, когда казалось, что все рушится, она села в больничном коридоре и впервые за долгое время заговорила с Богом. «Господи, я не знаю, как молиться, но если ты есть, если ты слышишь, не забирай у меня его». Она не ожидала ответа, просто выговорилась. Но в тот момент сердце перестало быть глухим. Впервые за долгие годы в него что-то упало, тихое, почти невидимое, как семя. Наутро к ней подошла пожилая санитарка. Уставшее лицо, глаза в лучиках морщинок, но добрые. «Не пейте пустоту, доченька, вы ж как сухой лист, а Бог может наполнить, слышите?» Жанна посмотрела на нее, не знала, что ответить. «Я молилась за вас. Бог слышит, он рядом, даже в больницах. Старушка ушла, а Жанна долго сидела и смотрела на потолок. От этих слов в ней словно что-то щелкнуло. Началось тихое возвращение жизни. Тимофей пошел на поправку. Медленно, осторожно, но оживал. Когда он снова начал есть, Жанна плакала. Не от страха, а от благодарности. Она вернулась домой другой, уставшей, но не сломленной. Начала чаще смотреть в окно, вслушиваться в тишину, не с болью, а с надеждой. Иногда, когда сын засыпал, она брала Библию отца, ту самую, которую не могла читать больше 5 минут раньше. Все сжималось внутри, но она читала все равно. На 3-м этаже в их доме жила Зинаида Степановна, пожилая вдова с добрыми глазами и вечными пирожками. Однажды, увидев, как Жанна тащит сына и сумку с продуктами, она подошла. «Ты ведь одна. Давай-ка к нам. Я суп сварила. Зайди. Да и Тимошка пусть поиграет». Так началась дружба. Скромная, теплая, как шерстяной плед. Зинаида иногда рассказывала о Боге. Ненавязчиво, просто как о друге. «Ох, я ведь тоже думала, что все потеряла», — говорила она. «А Бог дал мне силы. Теперь я не одна». Жанна молча слушала, а потом приносила свой компот и сидела у нее на кухне, как когда-то давно, в старом доме, в детстве. В один воскресный день Зинаида предложила: «Пойдем в молитвенный дом, там спокойно и Тимошке будет интересно». Жанна колебалась. А потом пошла, просто чтобы не обидеть, просто посмотреть. Зал был скромным, люди простыми, не давили, не спрашивали, пели. Слушая слова этой песни, как к потоку жаждущий олень, так душа моя к тебе взывает, Жанна вдруг почувствовала, как внутри открывается дверь, слезы потекли сами. Тимошка спрашивал: «Мам, а Бог это кто?» «Бог это как свет», — сказала она тогда, поглаживая его волосы. «Он рядом, даже если ты его не видишь». «А папа, он его тоже не видит?» Жанна опустила глаза. «Я не знаю, но, может быть, когда-нибудь увидит». А вечером она достала блокнот и написала: «Господи, если ты не оставил меня, прости, что я тебя оставила. Я не хочу жить в темноте. Я не знаю, как начать, но я устала. Я хочу иметь в своей жизни тебя, ни мужа, ни богатства, ни идеал, только тебя. Приди». Она не знала, что это уже была молитва. Прошло 2 недели. Этот день был обычным, тихим, как и 1000 дней до него. Жанна варила суп на ужин. Тимофей складывал пазлы на полу. За окном сирело. Воздух был полон осенней влаги, чего-то неуловимо тревожного. И вдруг раздался стук в дверь. Не звонок, не настойчивый грохот, а одиночные, тихие, будто боязливые удары. Жанна вздрогнула, обернулась на сына, он тоже поднял глаза. «Кто-то пришел?» — спросил Тимофей. Жанна вытерла руки о передник, подошла к двери. Сердце почему-то замедлило ход, в глазах вдруг потемнело. Она открыла. На пороге стоял мужчина лет 60. Высокие плечи чуть опущены, волосы поседели больше, чем она помнила. В руках старая кожаная сумка, а в глазах слезы. И голос. Голос, в который она влюблялась в детстве снова и снова, когда он читал ей псалмы перед сном. «Жанна!» Она схватилась за косяк. Мир вокруг словно потерял цвет и форму. «Папа!» Вечер прошел в молчании. Они просто сначала молчали. Он вошел, снял плащ, как делал это много лет назад, разулся у порога. Она налила чай, поставила на стол вазочку с сушками. Все машинально, будто тело жило само. Тимофей сел на колени, прижался к ней. «Мама, это дедушка?» Жанна не ответила, но отец ответил. Он подошел и опустился на колени рядом. «Привет, Тимофей, я очень рад тебя видеть». Ребенок смотрел на него с удивлением, но без страха. Он протянул руку. Тимофей коснулся ее своими пальцами. «Ты настоящий?» — спросил он, и старик заплакал. Тихо, беззвучно, как плачут те, кто молился 5 лет каждый день, не зная, услышит ли его. Жанна смотрела на отца и не могла поверить, что он здесь, что он не осуждает, что с ним пришел не гнев, а покой. «Ты знал, где я?» — прошептала она. «Нет, я искал, молился и ждал, дочка. Потом встретил сестру из молитвенного дома. Она знала одну женщину, Зинаиду Степановну. Вот через нее и нашел». Жанна села. Все внутри дрожало. Она ждала упрека, наставлений, разоблачений, но он смотрел на нее, как на дочь, а не как на беглянку. «Я ждал тебя не для того, чтобы спросить, почему ты ушла. Я пришел, чтобы сказать, я здесь, и Бог тоже». Снова наступила тишина, но уже иная, спокойная. Они сидели на кухне до полуночи, пили чай. Тимофей уснул у Жанны на коленях, а отец рассказывал. «Когда ты ушла, я не спал по ночам. Я приходил в твою комнату, там пахло тобой, и я молился. Не о том, чтобы ты вернулась, чтобы ты не пропала, чтобы Бог стал тебе ближе, чем когда-либо был я». Жанна закрыла глаза, губы ее дрожали, слезы капали на остывающий чай. «Я сделала все неправильно». «Нет», — покачал головой отец, — «ты жила, ты страдала, но ты не умерла душой, а это уже милость». Поздно ночью Жанна уложила Тимофея, укрыла его пледом. Отец остался на старом диване в зале. Перед сном он снова открыл свою потрепанную Библию. Жанна вышла из комнаты и встала в дверях. «Ты все еще читаешь?» «Да, это единственное, что дает мне дыхание». Жанна подошла и села рядом. Он прочел вслух. «Он исцеляет сокрушенных сердцем и перевязывает раны их». Псалом 146, стих 3. «Пап!» «Да, доченька». «Я хочу верить, как ты, но не умею». «А и не надо уметь, надо только захотеть, а он сделает остальное». Жанна проснулась рано. На душе было тихо, словно кто-то положил одеяло мира на разбитое сердце. На кухне пахло хлебом. Отец уже встал, заваривал чай. На столе сыр, яблоки и старый блокнот, сделанный из тетради. «Ты не спал?» «Да немного, молился». Он посмотрел на нее, и в глазах его было столько любви, сколько Жанна не видела ни в одном мужчине за последние годы. Днем они пошли втроем на прогулку по парку под золотыми деревьями. Тимофей бежал впереди, потом вдруг остановился, подбежал к деду и взял его за руку. «А ты будешь приходить всегда?» «Ну, если мама не выгонит, я останусь». «Мама не выгонит, она добрая», — сказал он уверенно. Они оба рассмеялись. Вечером Жанна подошла к отцу, он читал. Она опустилась рядом на колени. «Прости меня за все». Он не ответил, только взял ее за руки, поднял и обнял. «Я простил тебя еще тогда, 5 лет назад, и каждый день ждал, когда ты это узнаешь». Прошло несколько дней с того времени, как отец вошел в их жизнь, но в доме все будто изменилось. Не резко, не чудом, а светом. Жанна проснулась от звука с чайника и от мужского голоса, читающего вслух. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия, 33 глава. Сон еще держал ее, как в тумане, но слова эти легли прямо в сердце. Тимофей дышал, свернувшись клубочком. Его щечки были теплыми, волосы пахли подушкой и детством. А на кухне пахло гренками. Отец в свитере хлопотал у плиты, аккуратно переворачивая ломтики хлеба, и молился в полголоса, без напряжения. Говорил как с другом, как с тем, кого не видно, но кто есть в комнате. Жанна тихо стояла в дверях и смотрела. Впервые за много лет она не чувствовала в себе ни вины, ни страха, только тишину и тепло, простое счастье. Завтрак был самым обычным — жареный хлеб, малиновое варенье, теплое какао. Но для Жанны он казался настоящим праздником — не из-за еды, а из-за смеха, из-за разговоров, из-за того, что больше не надо было быть сильной, одной. А отец рассказывал Тимофею, как Жанна в детстве пыталась кормить котенка из пипетки и сломала старую лампу. Тимофей смеялся, глядя на маму. «Ты правда так делала?» «Делала», — улыбалась она, потому что верила, что маленьким надо помогать. Они смеялись, и было неважно, что за окном дождь. Тепло было внутри. Жанна зашла в ванную, посмотрела в зеркало. Ее глаза уже не были тусклыми, но в них все еще был вопрос. «Господи, а кто я теперь?» Она не искала сложных слов, просто смотрела на свое отражение и думала: как много можно потерять, и как, несмотря ни на что, все может начаться снова. А вечером постучала Зинаида. «У меня есть кое-что для тебя от твоего отца. Он дал мне это, когда только узнал, что ты здесь». Письмо было тонким, чуть пожелтевшим, обычный тетрадный лист, но Жанна держала его как святыню. «Доченька, если ты читаешь это, значит, Бог услышал мою молитву. Я не знаю, простишь ли ты меня, но я люблю тебя. Я не жду, что ты вернешься в мой дом, но я молился, чтобы ты вернулась в дом Божий. Я жду у двери и верю, что когда-нибудь ты войдешь, папа». Слезы упали на бумагу. Жанна прижала письмо к груди. «Я не знала, что так можно любить. Молча, 5 лет, без претензий, без условий». В воскресенье они пошли в молитвенный дом. Простой, деревянный, без украшений. В углу старое пианино, запах дерева и книг. Люди пели. Сначала робко, а потом от сердца. «Ближе Господь к тебе, даже в боли и в тьме». Жанна сидела, опустив голову, пальцы сжимали край скамейки. Каждое слово будто трогало старые, но живые струны внутри. Человек в сдержанном темном костюме вышел вперед и стал говорить. «Есть двери, которые мы закрыли давно, но Бог все еще стоит у них. Он не стучит кулаком. Он ждет терпеливо, с любовью». Служитель открыл Библию и прочел. «А когда он был еще далеко, отец его увидел и побежал к нему и обнял. У Жанны задрожали руки и губы, внутри будто рухнуло все, что стояло стеной. И в этот момент она встала со скамьи и вышла вперед. Не из-за страха, не потому, что так надо, а потому, что сердце рвалось наружу. Она встала, опустила голову, глаза в пол, ноги дрожали, а внутри уже была молитва. «Господи, я не знаю, как говорить с тобой, но я знаю, ты здесь. Прости, что ушла. Прости, что молчала. Я устала. Я хочу быть твоей, просто твоей». Она и не заметила, как руки сжались в кулаки и тут же разжались. Слов было мало, но сердце говорило все. После собрания к ней подошла пожилая сестра. «Ты не просто пришла, ты вернулась». Жанна не знала, что ей ответить, только кивала и улыбалась сквозь слезы. «Я вернулась не к людям, к нему». Домой возвращались медленно. Тимофей шел между ними, а отец держал его за руку. «А ты будешь с нами всегда?» — спросил его Тимофей. «Ну, если мама не прогонит», — снова улыбнулся дедушка. «Не, не прогонит. Она теперь добрая». Жанна улыбнулась, а потом засмеялась. Легко, впервые по-настоящему. На следующее утро она открыла блокнот и записала. «Я хочу идти с Богом. Не из страха, не из долга, а потому, что я знаю, что Он шел со мной, даже когда я от Него бежала. Я была разбита, но теперь я просто в Его руках. Пусть Он лепит, а я доверяю». Дни начинались с молитвой. На рассвете Жанна проснулась раньше обычного. За окном было тихо. Даже город, будто уважая ее новые шаги, не шумел. А отец уже был на кухне, как всегда, с чашкой чая и раскрытой Библией. Она подошла, села напротив и просто смотрела, как он ведет пальцем по строчкам. Он поднял глаза. Проснулась. Не спалось. Ну, это бывает, когда душа просыпается раньше тела. Они улыбнулись друг другу, и Жанна вдруг тихо сказала: «Пап, а можно я сегодня сама прочту?» Он протянул ей Библию. Она открыла ее и прочла вслух: «Сотвори во мне сердце чистое, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом 52. Слова дрожали на языке, но в сердце ложились ровно, как если бы их кто-то выговаривал от ее имени. В тот же день, возвращаясь с продуктами, Жанна услышала знакомый голос. «Жанка, это ты?» Она обернулась. У магазина стояла Алина, бывшая одноклассница, всегда модная, быстрая на язык и легкая на решение. Сейчас в глазах ее было удивление, но не насмешка. «Ты как?» «Живу», — ответила Жанна с улыбкой. «Слышала, ты одна». «Была, теперь не совсем». Алина пригляделась. «А ты изменилась. В тебе стало что-то другое, спокойное». Жанна только кивнула, не объясняя и не оправдываясь. Алина вдруг понизила голос. «Знаешь, а я завидую тебе». «Мне?» «У тебя в глазах покой, а у меня бег». Они простояли так минут пять. Алина ушла, но перед этим сказала: «Если когда-то захочешь поговорить, просто напиши». «Я тоже устала». Жанна смотрела ей вслед и чувствовала, что это Божий след. Тимофей же теперь не отходил от дедушки. Они строили что-то из кубиков, рисовали зверей, собирали гербарий. — А у Бога есть дом? — однажды спросил Тимофей. — Есть, — ответил отец. — Только он не из кирпича, он из сердец. Из тех, где люди любят Бога. Вот там его дом. — А мама любит? — Очень, ну ты ж видишь. Тимофей подумал и сказал. — А я тоже хочу, чтобы Бог жил во мне. Тогда я не буду бояться темноты. Жанна, услышав это, села рядом, обняла его и прошептала. — У тебя свет уже внутри, сыночек. На собрании в молитвенном доме Жанна слушала проповедь брата Никиты. Он говорил, что быть прощенным — это только начало. Бог зовет нас к завету, к крещению. Это не обряд, а шаг сердца, знак того, что ты больше не принадлежишь себе, ты принадлежишь Богу. Сердце Жанны билось сильно, она не сомневалась, она знала. В тот же вечер, когда Тимофей уснул, она подошла к отцу. «Пап, я хочу принять крещение». Он долго смотрел на нее, потом медленно встал, обнял. «Это самое прекрасное решение из всех, что ты принимала, и самое важное». Следующие недели были особенными. Жанна встречалась со служителями в церкви, проходила беседы, неформальные. Искренне. «Ты понимаешь, что это значит, крещение?» — спрашивали ее. «Да, это мой обет. Обет не быть идеальной, но быть ему верной». Жанна старалась не пропускать ни одного собрания. Она не просто слушала, она жила этим. Однажды, стоя на молитве, она вдруг почувствовала не шум, не слово, а прилив мира, как будто небеса склонились очень низко, стали к ней близкими. Утро крещения было солнечным. Жанна проснулась еще до зари. Папа надел белую рубашку. Тимофей тоже выглядел как маленький служитель. В молитвенном доме был праздник. Люди пели, радовались. Братья читали слово. Люди подходили к воде, исповедовались, молились. Когда Жанна вышла вперед, чтобы сказать несколько слов, голос ее дрожал. «Я ушла, я ошибалась, я падала, но, Бог, ты не отвернулся. Ты ждал через отца, через сына, через всех вас». «Я здесь, потому что знаю, что лучше быть в доме отца, чем среди иллюзий, в которых я искала счастье». Тогда потекла молитва, и теплая, чистая вода прошла над головой, которая не смывает прошлое, но подтверждает, что ты больше не из этого мира, ты Божий. После, когда Жанна вышла из воды, в глазах ее были слезы. Но это были не слезы боли, а слезы нового рождения. Отец подал ей полотенце, Тимофей бросился к ней. «Мама, ты теперь вся Божья!» Она обняла его и засмеялась. «Всегда была, но теперь по-настоящему». Через несколько недель служитель предложил Жанне служение – вести группу поддержки для женщин, которые прошли через одиночество, брошенность, страх. «Кто, как не ты, поймет их», — сказал он. Жанна сначала испугалась, но потом согласилась. Первая встреча прошла в тесной комнате при молитвенном доме. Пять женщин, пять историй, одна из них с грудным ребенком на руках. Прошло больше года с того дня, как Жанна приняла крещение. Дом наполнился жизнью, словно весна вошла сквозь окна и осталась. Тимофей подрос, научился читать. Часто сам приносил Библию и шептал: «Почитаем, мама?» Она улыбалась. Они читали, молились, пекли пироги, помогали одиноким женщинам. Отец все еще жил с ними, улыбался все чаще. И однажды за чашкой вечернего чая он сказал: «Жанна, ты помнишь Алексея?» Она вздрогнула, слишком неожиданно, но не оттолкнула в разговоре отца. «Помню». «А ты простила его?» Повисла долгая пауза. Жанна смотрела в окно. Там шел снег. Хлопья большие падали медленно, снег был чистым. «Нет», — прошептала она, — «но я хочу». Отец не сказал ни слова, только молился. На следующий день она начала делать это и сама. Каждую ночь молилась одним предложением: «Господи, найди его, как ты нашел меня». Сердце меняется. Поначалу эта молитва звучала туго, не хотелось вспоминать. Но день за днем, слово за словом, в ее сердце стало меньше обиды и больше боли из-за него. Она знала, что его жизнь пошла под откос. Слухи доходили. Пил, не работал, скитался, был в какой-то коммуналке, потом и вовсе пропал из поля зрения. Однажды она сказала сыну: «Тимофей, молись за папу. Я не знаю, кто он сейчас, зато Бог знает». И они молились вдвоем, по-настоящему. Была середина декабря, морозы стояли жгучие, стекла покрылись узорами, как будто Бог сам разрисовал их. Было собрание. Жанна пришла в молитвенный дом пораньше, расставила стулья, поставила греться чайник, укрыла пледом одну из бабушек. Подошла Зинаида Степановна. «Ох, сегодня холод особенный. Бывает, что Бог такие вечера выбирает, чтобы согреть чью-то душу». Жанна улыбнулась, не зная, что буквально так и окажется. Служитель вышел к кафедре. Люди пели, звучали стихи. Жанна сидела с сыном, на сердце было спокойно. И вдруг отворилась дверь, треск ветра. В дверях стоял человек, высокий, в лохмотьях, с обветренным лицом, с похмельным взглядом. Некоторые отвернулись, кто-то шепнул: «Бомж». Но Жанна подняла глаза, и мир замер. Это был Алексей. Без слов он стоял, шатаясь, но не уходил, смотрел и просто слушал. Пела молодежь. «Когда ты падал, я поднимал, когда ты шел, я охранял». А он плакал, не выл, не рыдал, просто тихо плакал, как ребенок, которому очень холодно внутри. Алексей сел у самой двери, согревал руки, слушал. А служитель говорил: «Бывает, человек доходит до самого дна, чтобы услышать не голоса, а тишину, и в тишине этой Бог говорит: „Я ждал тебя“». Алексей встал, медленно пошел вперед. Люди расступались, но никто не смеялся, все молились. Он стал перед кафедрой, опустил голову и прошептал: «Я не умею, я все испортил, но если ты есть, прости меня, спаси, я больше не хочу так жить». Собрание закончилось, люди разошлись. Жанна осталась стоять в углу, а он сидел у стены, опустив голову. Щеки были мокрыми от слез. Она подошла медленно. Сердце стучало, как в тот день, когда она впервые увидела его на площади. Только теперь не страх, не влюбленность были в нем, а мир. «Алексей!» — он поднял глаза, не сразу понял. Потом всмотрелся. «Жанна?» — она кивнула. Он отвернулся. «Мне тут не место». «Тебе есть место в молитве. И у нас есть чай и плед, и Тимофей». Он поднял взгляд. «Ты простила?» «Я не могла, не умела. Но Бог умеет. Если он во мне, значит, я тоже смогу. На кухне в доме их было тепло. Тимофей смотрел на чужого мужчину с интересом, но без страха. Жанна поставила на стол чайник, мед, хлеб. Все просто, но по-домашнему. Алексей пил медленно, смотрел на сына. Он знает? Знает, что у него есть папа, которого мы ждали. Он заплакал снова, беззвучно. Я все разрушил. А Бог строит на руинах крепче, чем на ровной земле. Они сидели долго. Потом Алексей поднялся. Мне идти некуда, но я не прошу. Да и не надо просить, просто останься. Отец вышел из комнаты, протянул одеяло. Будет тесно, но тепло. Алексей опустил глаза. «Спасибо, я недостоин». «Да никто из нас недостоин», — ответил отец. «Зато милость выше этого». Утром Тимофей разбудил Жанну. «Мам, он еще тут». «Кто, сынок?» «Папа, он встал рано и читает Библию». Она подошла. Алексей сидел у окна, читал псалмы. Повернулся, посмотрел на нее. «Я не понимаю всего, но мне впервые за много лет не страшно жить». Жанна села рядом и тихо сказала. «А это значит, что Бог вошел в сердце и в жизнь. Если ты слушаешь эти строки и чувствуешь, что в жизни слишком много разбитого, потерянного, сломанного, знай, эта история не про Жанну, она про тебя. Может быть, ты молишься годами, и нет ответа. Может быть, ушел кто-то дорогой и не вернулся. Может быть, ты сам ушел или ушла, сломалась, потеряла веру в людей, в себя, в смысл жизни. Кажется, все поздно. Но Бог не приходит вовремя по-человечески. Он приходит, когда сердце готово. Он не стучит кулаком, но и не заставляет. Он ждет, тихо, настойчиво и с любовью, которая не имеет срока давности, как отец, который молился за Жанну, как она молилась за мужа. Даже если ты разочарован, друг, даже если ты ушел, Бог остается. Даже если ты сломался, Он умеет лепить. Из осколков сделает лучшее, чем было бы из целого. Не верь тем, кто говорит слишком поздно. Не верь сердцу, которое шепчет «я недостоин». Не верь прошлому, которое пытается украсть твой завтрашний день, а поверь Богу. Он вернул Жанне не просто мужа, не просто семью. Он вернул ей способность любить и не бояться. Если ты откроешь Богу сердце, даже трещинку небольшую, даже самый тусклый уголок, Он сделает это местом света, а ты не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 текст.